Молодой артефактор достал небольшой сундучок из-под кровати и снял с него запирающие печати. С виду невзрачный сундучок, больше напоминавший шкатулку, был финансовым хранилищем. Юринай прятал в него деньги и поначалу пытался вести их учет, но, как позже выяснилось, вспоминал он о нем, когда монеты мешали ходить и оттягивали мантию. Тогда он сгребал все и в попыхах закидывал в сундук. За второй год обучения он умудрился заработать довольно крупную сумму денег. Особенно крупный доход ему достался с войны между торговой улицей и трущобами. За те пару месяцев, что ему приходилось сидеть безвылазно в мастерской, он получил оплату от отца в 300 золотых монет. По меркам Юринея это были безумные деньги. Помимо этих доходов он постоянно что-то делал на заказ. К нему приходили студенты с других факультетов, и за этот год он умудрился стать, если не лучшим, то одним из авторитетнейших артефакторов университета. Юринай много времени проводил в библиотеке, часто зарывался с новым проектом в мастерскую и пропадал там неделями. Дошло до того, что его 3 раза принудительно отправляли к целителям на восстанавливающие курсы. Однако безудержная жажда знаний, упорство в практике и совершенно разные заказы от студентов сделали его одним из самых подкованных студентов в университете. «Так, надо все просчитать», – произнес парень и, открыв сундучок, принялся доставать из него деньги. Несмотря на то, что в сундуке был небольшой пространственный карман, сам сундук был плотно набит деньгами. Юринай разложил все на полу и принялся пересчитывать. Спустя час перебора всех денег он, наконец, пришел к конкретной цифре. 523. Хмуро буркнул он, пересчитав все золотые и серебряные монеты. Медные он выложил отдельно. Глупо было надеяться. 1000 золотых тут нет. Парень сложил все обратно в сундучок и, вздохнув, запер его. Тогда попробуем по-другому. Тут он заметил, как у окна мигнул артефакт. «Черт!» – заметался Юринай. «Забыл. Как есть, забыл!» Мысль о том, что у него сегодня было занятие с профессором Мурмур, заставила его быстро засуетиться. Дело было в том, что Юринай уже целый месяц занимался тем, что сражался против профессора на каждом занятии. Понятное дело, он не выигрывал, но и задачи такой не было. В итоге все поединки сводились к времени, которое он сможет продержаться. Сборы артефактов заняли пару минут, еще пара ушла на настройку артефактов защиты, которые парень объединил в одну систему. В итоге из общежития он выскочил через 5 минут и бегом умчался на полигон.